Среда. Хорошие новости. Двери работают. Плохие новости. Двери работают, только если вы не забываете их поставить. Этим утром я пытался придумать способ улучшить свою великую огородную стену. Так, чтобы селяне могли свободно ходить на огород, а кролики не сумели бы в него забраться. Я понимал, что мне нужно что-то вроде двери или ворот. Проблема заключалась в том, что я не знал, как сделать их в Майнкрафте. А использовать дверь от какого-нибудь дома в деревне мне не хотелось. Они нужны селянам ночью, чтобы спрятаться от мобов. Тут я вспомнил про двухстворчатые деревянные ворота в подвале дома кролика. Я могу использовать их в качестве дверей в стенах огородов. Я предполагал, что если разрублю двери топором, это не помешает мне их снова использовать. На всякий случай я решил проверить эту теорию. Я подошел к одной из створок и стал бить по ней топором. Хрясь! Хрясь! Хрясь! Дверь развалилась на несколько частей, упавших на пол. Я поднял их, потом попытался вновь собрать вместе. Сработало! Вот это мне в Майнкрафте нравилось. Можно сломать что-то, а потом вновь собрать, и оно будет работать. Эх, жаль, что так нельзя сделать в реальном мире. Короче, я разломал двери, сложил их в карман и отправился в деревню. Первым, что я там увидел, были две толпы у стен огородов. Одна состояла из нервничающих фермеров, а другая — из кроликов, жмущихся к стене. Я залез наверх, чтобы разобраться, что стряслось. Конечно же, на одном из огородов созрела морковка. Кролики явно чуяли ее запах сквозь стену. Я сразу же принялся за работу и убрал из стены два блока, чтобы на их месте сделать вход. Но прежде чем я успел поставить дверь, кролик прошмыгнул в образовавшееся отверстие. Он понесся прямо к спелой морковке. «Нет!» Я рванул за ним и оттолкнул его, прежде чем он успел ее сожрать. Кролик обогнул меня и снова нацелился на еду. Я опять его толкнул и заметил, что еще два кролика появились на огороде. Подняв глаза, я увидел, как еще один кролик прыгнул в прореху. И тут до меня дошло. Я забыл поставить дверь. Не буду утомлять вас унизительными подробностями. Скажу лишь, что у меня ушла большая часть дня на то, чтобы выдворить всех кроликов с огорода. Эти шустрые пушистики очень хотели добраться до морковки. К тому времени, когда я наконец-то закрыл дверь очищенного от кроликов огорода, я устал, был весь покрыт грязью и очень зол. Мало того, что кролики съели таки морковку, они еще и растоптали три блока урожая, пока я за ними гонялся. Пришло время проверки. Догадаются ли фермеры, как пользоваться дверью? Смогут ли кролики пролезть через дверь? Был только один способ это выяснить. Убедившись, что кроликов поблизости нет, я отошел от двери, освобождая проход. Ничего не произошло. О нет, неужели опять? И тут фермер бросился к двери, распахнул ее и вошел на огород. Он закрыл дверь прямо перед носом кролика, который хотел запрыгнуть вслед за ним. Успех! Я отодвинул кролика с прохода и последовал в сад за фермером, закрыв поплотнее дверь за собой. Фермер как раз засеивал блок, откуда только что собирал урожай. Я подбежал к нему как раз вовремя, чтобы полученный блок пшеницы оказался в моем расширяющемся кармане. Теперь у меня было достаточно пшеницы, чтобы сделать печеньки. Ура! Мне очень хотелось закончить все сегодня, поэтому я сразу же принялся за второй огород. Я научился на своих ошибках и не собирался на этот раз пускать туда голодных кроликов. Поэтому я поставил два блока земли в качестве заслона от кроликов перед стеной, там, где собирался сделать дверь. Потом перелез на огород по лестнице и поставил дверь изнутри. Как только я убрал свой заслон от кроликов, фермер вбежал в двери огорода. При этом кролики остались там, где им и положено быть, снаружи. Опять успех! Я поспешил за фермером, и он дал мне картошку и морковку. Прежде чем отправиться домой, я запихнул морковку поглубже себе в карман. Мне уже хватило проблем с кроликами на один день. Вернувшись в дом кролик, я сделал вкуснейшие печеньки себе на ужин. К сожалению, я использовал свои последние какао-бобы, поэтому я ужинал очень медленно, наслаждаясь каждой крошкой.